Параграф 6. Питание и размер. Шея у папы всегда крепкая. На ней можно сидеть всей семьей. А величина живота зависит от питания. Питается папа обычно тем, что ему дает мама. За это папа дарит маме на 8 марта духи или мимозы. А в будние дни забивает гвозди в те места, которые ему показывают. Одним папам приходится для этого становиться на стулья, а другим нет, потому что некоторые отцы достигают высоты почти 2 метра. Однако небольшие папы тоже очень удобны. К ним легче и быстрее забираться на шею. А когда они начинают бросать вас вверх, к потолку, это не так уж страшно. Параграф 8. Своеобразный отпечаток. Главное отличие пап от мам заключается в том, что в детстве папы были не девочками, а мальчиками. Они не играли в куклы, а бегали с игрушечными пистолетами, кидались друг в друга разными предметами, часто дрались и беспрерывно кричали разные глупости. Это наложило своеобразный отпечаток на всю их дальнейшую жизнь. Возможно, именно поэтому голос у папы не такой нежный, как у мамы, а гораздо грубей. Параграф 9. Победа над врагами. Зато во время какой-нибудь опасности, например, когда в квартиру стучатся враги, папа, случайно оказавшийся в этот недобрый час дома, может очень пригодиться. Подойдет к дверям и спросит своим грубым голосом: «Кто там?» Враги услышат, что папа дома, и убегут. Восвояси. Параграф 10. Глубина души. Ссориться с папой не стоит. Рискованное занятие. Рассвирепевший отец страшен. Может не дать денег на мороженое или не повезти в цирк, хоть и обещал, даже если ему самому туда хочется. Поссорившийся со своим ребенком отец выглядит очень непреклонным и несгибаемым, старается на каждом шагу проявлять твердость, поэтому надо с ним как можно быстрее помириться. Это несложно. Достаточно посмотреть на папу с восхищением и попросить, чтобы он показал вам свои твердые мускулы на руках. Услышав такую просьбу, папа, как правило, смягчается, перестает быть непреклонным, наклоняется к вам и, согнув руку в локте, дает потрогать свои бицепсы, которыми он в глубине души очень гордится. Вопросы и задания. Первое. Назовите главное отличие пап от мам. Чей скелет прячется в папе? Чем царапаются отцы? Часто ли ваш папа пользуется ремнем? И как он им пользуется? Второе. Проснитесь ночью, послушайте, не храпит ли ваш папа во сне. Если да, попробуйте повторить эти звуки днем во время обеда. Третье. Попросите папу подбросить вас к потолку и посмотрите сверху, выросла ли у него уже на макушке маленькая круглая лысина. Четвертое. Убегая от родителей, проверьте, кто быстрее бегает, папа или мама. Урок 4. Бабушки-дедушки. Параграф 1. Семейное сходство. В отличие от Кощеев Бессмертных, Змеев Горынычей, Иванов Царевичей и Серых Говорящих Волков, такие персонажи, как дед и баба, живут и бывают не только в русских народных сказках. Они встречаются и в простой жизни под скромными именами дедушки и бабушки. Собственно говоря, это папы и мамы ваших родителей. Например, ваша родная бабушка может оказаться папиной мамой, а может маминой. Попробуйте присмотреться к своей бабушке и определить, на кого она больше похожа, на папу или на маму. На папу, значит, она его мама. А если на маму, мамина.